«Допросить бы ее по горячим следам», — мечтательно сказал полковник, как будто собирался пригласить пострадавшую на свидание. «Может, она и видела чего. Кстати, кто ей скорую вызывал, установили?» «Никто не вызывал», — быстро проинформировал Дятлов. «Ее этот самый Потапов на своей машине в Склиф отвез». «Надо же!» — искренне удивился полковник. И не побоялся, что весь салон кровище изгадит. Молодец. Они вовсе не были беспредельно циничны, просто у них работа такая. Дерьмо, а не работа. «Ладно, приступаем», — приказал полковник неожиданно сердито. «Через 15 минут генерал явится, а мы даже место происшествия не осмотрели. Все по местам, ну?» «В учительской как будто какие-то свидетели сидят. Действуй, Игорь Владимирович, и я потом подключусь». Впервые полковник назвал Никоненко на «ты». «Дятлов, Морозов, за вами ствол. Может, он его и вправду в кусты кинул. И место происшествия. И чтобы все углы обнюхать. На тот случай, если он в школу не заходил, а на улице караулил». «Да в такой темноте...» — начал было Морозов, но поймал полковничий взгляд и быстро закрыл рот. «И в темпе», — добавил полковник резко, — «чтобы успели до федералов. А то они нам ничего не оставят. Это, надеюсь, все понимают». Все это понимали. Понесло Потапова, черт бы его побрал, на школьную вечеринку. Вот и расхлебывай теперь. И еще неизвестно, расхлебаешь или нет. По пологой каменной лестничке с липкими от дешевой краски и множества рук голубыми перильцами Игорь Никоненко поднялся на второй этаж, в актовый зал, где и происходила эта злосчастная встреча друзей. Там все было брошено так, как будто в середине торжественной части неожиданно объявили воздушную тревогу. Стулья были сдвинуты к стенам, так что некогда ровные ряды их казались развороченным экскаватором. Какие-то бумажки валялись на полу. Синий дневной свет ртутным отблеском лежал на графине со снятой пробкой, на канцелярских столах президиума, на шаткой стойке с торчащей микрофоновой головой, на желтом фанерном ящичке, примостившемся у края сцены. Ящичек Никоненко заинтересовал, и, пробираясь между стульями, он двинулся к сцене, хотя и видел краем глаза, что из приоткрытой двери, надо полагать, в учительскую, кто-то наблюдает за ним с истовым и жадным любопытством. «Потерпите», — решил про себя Никоненко, — «ничего с вами не будет». К ящичку был прикноплен лист бумаги, на котором он прочел напечатанные на компьютере поэтические строки. «В этот радостный вечер, когда мы празднуем встречу, хотим назад оглянуться и к детству вновь прикоснуться». Дальше было написано помельче и в прозе. «Напиши записку тому, кто нравится, и брось в ящик. Не забудь фамилию и имя. Записка обязательно дойдет до адресата». В ящичке была прорезь на манер урны для голосования. Игорь приподнял ящик и потряс. Совершенно неожиданно оказалось, что записок там полно. Бумага шуршала весьма многозначительно. «Интересно, он как-то открывается или придется ломать?» Он сунул ящик под мышку и, не оборачиваясь, громко спросил: «Скажите, пожалуйста, в школе есть топор?» За его спиной некоторое время молчали, а потом невнятный голос переспросил довольно робко: «Топор?» «Да», — подтвердил Никоненко и обернулся с ящиком под мышкой. «Топор. Есть?» Из двери выглянула седая голова с кудельками по бокам и на макушке. «А вы кто?» — спросила голова жалобно. «Милиция?» «Милиция», — согласился Никоненко. «А вы кто? Дирекция?» Кудельки дрогнули, и показалась их обладательница. Капитан Никоненко увидел ее. Синий костюм, розовую блузку с нейлоновыми фестонами, тяжелые, неудобные коричневые туфли и ужас в старческих жалобных глазах. И сразу понял, что можно было и не спрашивать. Все было и так ясно. Директор школы. У нее был такой тон, как будто Никоненко уже объявил о том, что сию минуту отправляют ее в СИЗО, в Бутырку. «Вы просили топор?» Никоненко был профессионалом, поэтому никого и никогда не жалел. Не жалел, даже если очень хотелось жалеть. Зато он отлично умел изобразить сочувствие в своих целях. «Мне нужно открыть эту штуку». И капитан потряс ящик с записками. Или он просто так открывается, без топора? Это был нормальный вопрос нормального человека, и директриса моментально воспрянула духом, решив, что, может, все еще обойдется, и в СИЗО ее не отправят. «Боже мой, конечно, открывается!» — с облегчением заговорила она. «Это Тамара придумала. Конечно, это можно открыть без всякого. Где Тамара? Девочки, где Тамара? Товарищу из милиции нужно открыть ящик». За приоткрытой дверью учительской произошло какое-то движение. Очевидно, искали Тамару, не нашли и перепугались пуще прежнего. «Да она курит. Ну, конечно, она минут 10 назад покурить пошла». «А где она курит-то? Вроде на лестнице». «Она на лестнице курит», — поспешно озвучили еще раз информацию Кудельки. «Мы ее сейчас крикнем». «Не надо», — сказал Никоненко добродушно, — «пусть уж докуривает спокойно». Он только что шел по лестнице и знал совершенно точно, что на ней никто не курил. Он даже специально спустился на один пролет к пожарному выходу. Дверь на улицу была заперта, и заперта абсолютно безнадежно, давно, всегда. Следовательно, Тамара курит вовсе не на лестнице. И что это за сигарета такая, которую нужно курить столько времени? «Давайте-ка мы с вами пока без Тамары поговорим», — душевно проговорил Никоненко и двинулся в сторону директрисы. «Поговорим и по домам пойдем. Время позднее, всем домой пора». Игорю Никоненко было лет 12, когда, изнывая от летней каникулярной скуки, он увидел по телевизору фильм про деревенского детектива Федора Ивановича Анискина. Фильм был старенький, совсем не страшный, следовательно, для мальчишки неподходящий. Да и сам Анискин нисколько не тянул на Алена Делона из рафинированного французского боевика. Но Игорь полюбил его всей душой и был страшно разочарован, узнав, что Анискин вовсе никакой не Анискин, что его играет актер по имени Михаил Жаров, и все это просто кино. Не то чтобы он пошел в милицию из-за Федора Ивановича Анискина, но иногда ему казалось, что вся его работа — продолжение игры в деревенского детектива. Играл он с удовольствием, не обращая внимания на насмешливое недоумение коллег, и знал, что задушевный тон, смешные словечки и вся повадка простака и деревенщины действуют в 100 раз лучше, чем профессиональная сухость. «Давайте-ка мы с вами сядем», — продолжил Никоненко, выбрав свой самый деревенский тон. «Ну, хоть вот здесь, на стульчиках, и поговорим. Садитесь, садитесь, небось намаялись за день. День-то у вас какой был, конец света просто. Вас как зовут?» «Мария Георгиевна», — призналась приободрившаяся директриса. Назад в приоткрытую дверь учительской она больше не заглядывала, моментально поверив, что милиционер этот — друг, а не враг. «Меня зовут Мария Георгиевна Зыкина, я директор. В этой школе работаю 40 лет. И первый раз такой, ну, просто ужас». Меньше всего Игорю нужны были ее слезы. «Время сейчас трудное», — как бы пояснил он с сочувствием. «То и дело стреляют, убивают. Даже нам трудно привыкнуть, а уж вам-то. Тем более у вас выпускники такие знаменитые, вроде этого самого Потапова. Придется мне своего сына в вашу школу определить, чтобы вы из него тоже министра сделали. Может, я на старости лет хоть поживу как человек».